Глава 19. Перед началом допроса я подготовился, чтобы нас не прервали незваные гости. Спрессовал землю, создав плотную каменную площадку, примерно 4 на 4 метра, после чего внедрил в нее защитное плетение. На одном, допустим, барьере решил не ограничиваться, так как какая-нибудь тварь, измененная хаосом, вполне может позвать за собой свою стаю, и тогда мне придется тратить лишние силы. Поэтому мой выбор пал на 3 стандартных плетения, которые применяются во время разведывательных миссий. Точнее, применялись в моем мире. Как обстоят дела в армиях этого мира, я не знал. Первое создавало энергетический барьер, заточенный на прочность. Второе – экранирующий барьер, чья задача – лишь скрыть колебания энергии. Третье же плетение создавало иллюзию того, что в этом месте ничего нет. Последнее не относилось к чему-то по-настоящему мастерскому из раздела «магии иллюзий», но сбить взгляд зверя вполне было ему по силам. Хотя практики с иллюзиями мне явно не хватало. Из-за этого я вложил достаточно много энергии в первые 2 плетения, больше рассчитывая на них. Закончив с подготовкой, я вернулся в центр площадки, куда уже перенес старика. Выглядел он неважно, все же отсутствие конечностей не красит человека. Но прямо сейчас меня это не заботило, так как подозрения в их причастности к случившейся катастрофе, пусть и косвенные, вызывали во мне сильный эмоциональный отклик. Да и если бы я решил отпустить этого старика, то полгода, максимум год, и он вернул бы себе утраченные части тела. Ведь как совсем недавно зверь оторвал Рудольфу ногу, при этом не задев спящее астральное тело, так и я бил только по физической составляющей тела мага. Разумеется, из-за того, что атаковал мечом, созданным из энергии, то небольшие повреждения на астральном теле все же остались. Но пара дорогих ресурсов быстро избавили бы его от подобных последствий встречи со мной. А род Ронге явно имеет в своих закромах много ценностей, и трату их на мага 5-го круга вряд ли посчитают расточительством. Пока рассматривал будущий труп, заметил, что он имеет сильную волю, ведь изображать из себя мертвеца и продумывать план побега или хотя бы самоубийственной атаки, в то время, когда твой палач стоит в метре от тебя и у тебя к тому же отрублены конечности, для этого действительно нужна закаленная воля. «Старик, ты думаешь, я не знаю о том, что ты очнулся примерно 10 секунд назад?» Пленник открыл глаза и с ненавистью посмотрел на меня. «Что ж, раз ты пришел в себя, то, думаю, пора начинать. Как тебя зовут?» Я не очень заботился о комфорте пленного. Он лежал на земле без какой-либо подушки, и, чтобы смотреть мне в глаза, старику приходилось напрягать шею. Но это не помешало ему попытаться плюнуть в меня и, оскалившись, выкрикнуть. «Думаешь, я буду тебе отвечать, щенок?» Его слюна вернулась к нему. Не зря же я очень любил плетение на основе стихии воздуха. «Старик, ты явно переоцениваешь свои силы. Твоя воля крепка, но веришь ли ты, что способен не сломаться под пытками?» Вступать в долгую и бессмысленную дискуссию на тему, способен ли человек, невзирая ни на что, унести свои тайны в могилу, или в какой-то момент он все же поведает все палачу, я не стал. Поступил проще. Не давая времени пленному ответить, создал щупы своего астрального тела и маны, следом дотронулся им до старика. Специально не заботился о его самочувствии и, используя его плоть как якорь, ударил напрямую в его энергетический аватар. Реакция последовала мгновенно. Старик кричал около 20 секунд, и из того потока звуков я разобрал лишь одно слово. «Тварь!» «Что ж, думаю, мы нашли ответ на вопрос. Услышу я сегодня от тебя что-нибудь интересное или нет, правильно?» Захлебывая слюной, он уже тише спросил. «Кто ты такой?» Так как мой энергетический щуп не покинул его астрального тела, мне не пришлось напрягаться, и я лишь немного изменил его размер, что сразу же отразилось на лице старика, породив гримасу боли. Вслух же я начал объяснять ему правила допроса, которые, по моему мнению, и так должны были быть известны даже младенцу. «Сейчас я задаю вопросы. В следующий раз подумай перед тем, как спросить меня о чем-либо. Но если тебе настолько интересно, то я проявлю вежливость. Я Марк Берильский. Теперь твоя очередь». Наступила пауза, но мне не пришлось подгонять старика. До того, как мое терпение закончилось, он заговорил. «Я не верю тебе. Род Берильских был слаб, и у них не может быть старейшин подобной силы. Что насчет последнего выжившего, коим ты представился, то ему совсем недавно исполнилось 18, и он маг максимум 3-го круга, а значит, ты точно не он». Переведя взгляд с меня на небо, он продолжил. «Но это не важно. Мое имя Дренар Ронге. Я младший старейшина в роду». Кивнув в ответ на его слова, хоть он этого и не видел, я обратился к нему все тем же спокойным голосом. «Отлично. Если ты ответишь честно на все мои вопросы, то умрешь без боли. В ином случае». Сделав паузу, во время которой осознал, что разговор будет долгим, я достал из перстня раскладное кресло, а после того, как устроился на нем, закончил свою мысль. «Ну, думаю, ты все понимаешь». «Понимаю». Младший старейшина рода Ронге больше не напрягал шею, а смотрел лишь в небо. «Однако ты ошибся с выбором. Тебе нужно было пленить командира боевой пятерки, либо, в крайнем случае, одного из его подчиненных. Тогда бы у тебя был шанс узнать что-то стоящее». «Боевой маг пятого круга? Чем ты хуже него?» Я сомневался, что подчиненные старейшины, тем более младшего, более осведомлены по сравнению с ним. Но ответ старика, произнесенный обычным голосом, поверг меня в шок. «Хотя подобные ему не знают много об интригах рода, но зато на них не стоит печать молчания». «Сколько лучей?» Из меня вырвался этот вопрос сам, еще до того, как я подумал о нем. Слишком уж мне не верилось, что это правда. Но часть моего астрального тела, из которого и состоял щуп, погруженный в энергетический аватар Дренара, явно говорил мне, он не врет. 9. Сопроводив свой ответ довольной улыбкой, старик в конце все же вернул лицу грустное выражение. Ведь смерти ему все равно не избежать. А печать молчания, даже если бы он хотел, не даст ему рассказать о том, на что она была наложена. Проблема состояла в том, что с печатью всем лучей я еще как-нибудь смог бы справиться и добраться до знаний. А вот 9 и выше – это уровень магов, если брать по местной системе 8 или 9 круга. И вот подобную печать молчания я могу лишь уничтожить. При этом все знания будут стерты, а пленный умрет. Кто наложил печать? Грустно улыбнувшись, старик ответил. «Раз ты знаешь столь много об этом, то должен понимать, такая информация запечатывается в первую очередь». «Он прав, и даже если я выверну его наизнанку, то не получу ответа. Обидно». Сокнув языком и помолчав некоторое время, я смирился с возможностью получить информацию о роде Ронге. Впрочем, столь мощную печать устанавливают на конкретные знания. Она не предназначена для защиты всей памяти человека. А раз он живет в столице, то убивать его сразу будет расточительством. Вздохнув, постарался отбросить разочарование и вернуть себе рабочее состояние разума. Так как пусть основные тайны от меня и скрыты, но во время нехватки новостей и крохи становятся желанны. «Дренар, у тебя, скорее всего, запечатана информация, касающаяся Ронге. В таком случае поделись со мной последними новостями из столицы». Пленный обратился к магии. Я не стал ему препятствовать, но внимательно следил за ним. Впрочем, все, чего он хотел и по итогу добился, это сформировал у себя под головой из земли нечто вроде подушки. Использовать плетение, когда в твоем астральном теле находится посторонний, это больно, но на лице старика я видел лишь усмешку. «Черт, я думал, из-за разочарования ты меня убьешь!» Перенимать его тон я не стал, внешне оставшись равнодушным, а спокойным голосом ответил. «Из-за вас я и так потерял прилично времени, так что...» Разведя руки в стороны, посмотрел ему в глаза и усмехнулся. «Ха, не артачься и начинай рассказывать!» «Если бы я знал хотя бы, кто ты такой, то мог бы понять, что тебе интересно. А так, задавай вопросы. Мне же уже все равно!» Он явно желал выяснить, что именно мне интересно, и тем самым осознать, какие темы нужно опустить, чтобы передать мне как можно меньше полезной информации. Во всяком случае, на его месте я бы попытался так поступить. Но я не на его месте, поэтому, добавив голос стали, произнес. «Дренар, ты ведь не хочешь испытывать боль, так зачем меня раздражаешь? Начни с обстановки в столице и с самых громких событий за последнюю, например, неделю». «Какие вежливые нынче пошли палачи!» Начиная свой рассказ, старик с умиротворяющей улыбкой на устах смотрел в небо. «В столицу вели войска, но примерно половина города потеряна. Простых людей собрали на площадях, вокруг которых возвели барьеры. Поместья десятки сильнейших родов также стали пристанищем для беженцев». Иногда Дренар отступал от монотонного перечисления новостей и высказывал свое мнение по поводу происходящего. «Правда, таким приходится приносить клятву вечного служения, но они должны быть благодарны, что им вообще позволяют выжить, а не сдохнуть, как бродячим псам в какой-нибудь подворотне от рук монстра». Но подобные эмоциональные всплески были нечасто, поэтому я не прерывал старика. «Магическая академия сначала поддалась натиску, но потом вернулся ректор и восстановил окружающий ее барьер. Что было после этого, неизвестно. Связи с ними нет. Род Варленка восстал, обвинив правящий род за это. Откинувшись в раскладном кресле и прикрыв глаза, я слушал рассказ Дренара, стараясь найти в нем что-нибудь полезное. Факт того, что я не смотрел на пленного, ничего не менял, ведь наличие моей маны и части астрального тела в его энергетическом аватаре позволяло мне без труда определять, когда он пытается увиливать или врет. К тому же старик сам прекрасно это понимал и за весь рассказ так и не попытался меня обмануть. Возможно, он что-то скрыл, но из-за того, как я себя вел и кем в его понимании являлся, он банально не знал, что лучше всего оставить под завесой тайны. Я думал, он хотя бы разок попытается проверить мои возможности и соврет, но вредности в нем оказалось меньше, чем желание избежать лишней боли. В итоге, через полчаса я имел минимальное представление о раскладе сил в столице. К сожалению, как Дренар упомянул в начале рассказа про Академию, так больше к этому и не возвращался. Из интересного я узнал, что род Торф не покинул столицу, а занял оборону в принадлежащем им столичном поместье. При этом они уже несколько раз пытались пробить защиту Академии, что понижало их репутацию среди местных. Впрочем, тут не было ничего неожиданного. Когда всем надо объединяться против внешнего врага, на того, кто публично занимается непонятно чем, будут смотреть с подозрением. Скорее всего, род Торп пытался вернуть Виктора, который застрял внутри Академии, но по какой-то причине им этого не позволили сделать. Местоположение Арека Даола Дренар не знал, как и что-либо о Заре Форс, супругах Беллы и вообще всех тех, кто почти наверняка остался внутри стен Академии. Когда старик закончил, и я задал ему еще пару дополнительных вопросов, то мы подошли к кульминации допроса. «Дренар, как я и обещал, ты умрешь без боли». Усмехнувшись, старик без какого-либо пиетета обратился ко мне. «Марк, или как там тебя? Не выполнишь последнюю просьбу приговоренного?» Он выделил интонацию этого слова, явно издеваясь. «К смерти!» Вопросительно подняв бровь, я посмотрел ему в глаза. В этот момент я уже не сидел, а стоял рядом с ним, готовый завершить его жизненный путь в любой момент. «Пусть ты и не боишься моего предсмертного проклятия, но зачем плодить лишние хлопоты? Согласен?» Хоть старик и убедился в моих словах, но явно не до конца осознавал, в каком положении находится. Тем не менее, он меня заинтриговал. «Говори уже!» Прикрыв глаза, а потом резко их распахнув, он как будто прыгнул в бездну, одновременно с этим сказав. «Если так случится, что ты встретишься с моей дочерью, ее зовут Неона Ронге, то оставь ее в живых!» «Что бы ты ни думал, но я не палач!» Покачав головой, продолжил. «Однако, если ваш род связан с возникшей аномалией, то вряд ли она будет сидеть в стороне, когда я приду убивать ее родственников». «В этом случае скажи ей следующее. Свет знаний слишком яркий, ты не сгоришь, от тебя не останется пепла, ты просто исчезнешь». Сощурившись в ответ на столь заковыристую фразу и ее смысл, я задал риторический вопрос. «Хочешь, чтобы перед лицом врага я признался в твоем убийстве? Оригинально». Тем не менее, старик никак не показал своего разочарования. Он все с той же настойчивостью произнес. «Если дойдет до этого, то какая тебе будет разница?» Подумав пару секунд, я все же зафиксировал в голове его слова и медленно проговорил. «Что ж, запомню твои слова. Прощай, Дренар Ронге». Договорить он уже не смог. Импульс моей силы внутри его астрального тела был столь мощен, что разорвал его в клочья. А в материальном мире я воспользовался плетением из школы смерти. Пусть моя нелюбовь к некромантам была бесконечна, но использовать огонь мне показалось неправильным. Поэтому заклинание мгновенного разложения я выбрал чисто на подсознании. Развеяв защитное плетение, я постоял пару минут, пока обычный немагический ветер окончательно развеял прах Дренара, после чего обернулся в направлении столицы. «Что ж, раз сейчас введено военное положение, то, думаю, попасть в Академию стандартным путем будет проблематично. Тогда что насчет парадного входа? Если не получится, это как минимум будет забавно». Сформировать портал не заняло много времени. Все же на этот раз мне не пришлось долго подбирать точку выхода. А заходил в него я с предвкушающей и слегка безумной улыбкой на лице. Пусть принятое мной решение было абсурдным, но чтобы поступить по-другому, следовало потратить много времени. А так хоть и опасно, но зато сразу все станет ясно. Время перемен благосклонно к безумцам и авантюристам. Эти слова были сказаны мной, когда я уже был на высоте более 2 километров. И в этот момент я, все набирая скорость, летел вниз, на купол, окружающий академию.